Глава 15. На Курги своя. Вернувшись в Бежицу, Виктор первым делом заглянул в универмаг. Полученная при расчете сумма внушала достаточного оптимизма, чтобы взять еще одну смену белья и вторую белую рубашку. Молоденькая веснушчатая продавщица усиленно предлагала Капронову. На них сейчас такой ажиотажный спрос, что иногда даже по заявкам завозим. Но он взял чисто льняную. Он спросил у той же продавщицы, где в Бежице можно купить цветы. Цветочный отдел оказался на первом этаже, но там имелись только растения в горшках, причем в большом изобилии среди них были столетники, лимоны и фикусы. Затем он прошелся по продмагам, взял крупы, вермишели, картошки, несколько суповых брикетов, предвестников баночек быстрого приготовления, мясные кубики для бульона, свежего хлеба и прочего, а заодно еще одну кастрюльку и принес это все в общежитие. В комнате, где он еще так и не ночевал, веяло покоем и уютом. Виктор врубил приемник жучком и принялся готовить суп. На это ушло около часа, но зато вышло нормальное домашнее блюдо, наполнившее его жилье аппетитным ароматом. Он не помнил, когда готовил себе пищу с таким удовольствием. Пообедав, по времени это был скорее полдник, он побрился под веселые звуки «Roll on the Mississippi, roll on» в исполнении ленинградского Диксиленда, навевавшие беззаботность и свежесть, и продезинфицировал подбородок тройным одеколоном. Выключив приемник и замочив цветное белье в полоскательнице, он отправился на улицу. Низкие солнечные лучи красили снег нежным розоватым светом. Виктор зашел в кондитерский возле почты, выбрал там красивую коробку конфет с репродукцией картины Веснецова на глянцевой картонной крышке, и там же сел на трамвай к стадиону. В знакомом доме напротив 14-й школы он узнал у вахтерши, что Зина еще не приходила с дежурства. Виктор не пошел к детской больнице и не стал дожидаться на стуле в теплой вестибюле дома без семейек. Он прохаживался вперед и зад по полузнакомому ему месту, по тротуару напротив 14-й школы. Он ходил туда и сюда, и мимо него туда и сюда ходили трамваи. Он пытался представить, что он сейчас скажет Зине, но на эту тему в голову так ничего и не лезло. А лезли мысли почему-то в этой реальности ему почти не встречаются, дураки и прочая шваль. «А может, это как раз все нормально? А у нас всякого дерьма слишком много?» – в сердцах подумал он. «А много? Потому что у нас уроды безнаказанны. Люди у нас получили права и свободы личности для защиты от произвола государства. Но государство тут же скинуло с себя массу обязанностей защищать человека трудолюбивого, честного, порядочного от другого человека. Ну, от работодателя, например. И если посмотреть историю, то у честных людей в России даже при наличии формальных прав возможностей защитить себя всегда было с гулькин нос. И все было хорошо лишь до тех пор, пока за спиной маленького порядочного человека виднелась большая, пусть даже неповоротливая и подчас туповатая, но мощная государственная машина, на которую никто не мог рыпнуться. Взять хотя бы задержки заработной платы. В советское время взять и задержать зарплату трудящимся, рабочему классу, гегемону, строителям нового общества, хозяевам земли и прочее был политическим делом, то есть замахиванием на устои государства. И руководителя, допустившего сие, ждали меры наказания оперативные, безо всяких гражданских исков. С победой демократии в 90-х, как только в задержках зарплаты перестали видеть политику и за них перестали административно наказывать, они тут же появились. Стали абсолютной нормой, затронув даже госаппарат, а кое-где достигли многомесячных сроков. Ни экономические законы рынка, ни суды совершенно не были способны справиться с задержками. Сокращение задолженности началось лишь тогда, когда за это стали вновь как-то внесудебно взыскивать. Без барина оказалось никуда. Но почему же тогда в разных странах сейчас все равно выбирают демократию? Задал себе вопрос Виктор, ища ответ, тут же наткнулся на парадокс. С какого, собственно, года страны, считающие себя развитыми, эту демократию выбрали? До 1945 года можно не считать, потому что в Европе после Первой мировой как-то очень быстро и легко эту демократию похерили. Причем не в одной стране. Еще до Гитлера был Муссолини, затем Франко, Хорти, Салаши, Антонеску, да и Пилсудский, если не стал фюрером, то во всяком случае обсуждался Риббентропом плана дележа Украины вплоть до Черного моря. После войны тоже интересно. Все страны в англо-американской зоне оккупации выбрали демократию. А все, где остались советские войска, столь же дружно выбрали социализм. Япония демократизировалась как-то странно. Император остался, и либерально-демократическая партия у них сидела постоянно чуть ли не как КПСС. Ну и всякие мелочи там вроде греческой хунты или режима Чондухвана. Дальше тоже интересно. По восточноевропейским странам демократия пошла только со снижением влияния СССР и, соответственно, усилением США, да и сами республики СССР она вошла на проамериканской волне. Китай в это время делал большие успехи, развивал промышленность, привлекал инвестиции, но как-то репутация мирового оплота демократии не заслужил. Интересно, а если бы в нашей реальности мир вот так бы был бы устойчиво поделен между четырьмя империями? Стремились ли бы какие-нибудь народы к демократии, или бы это стремление осталось за узким кругом революционерам, страшно далеких от народа? Виктора все эти мысли повергли в некоторое уныние. Он-то всегда считал, исходя из советских учебников, что народ, творя историю, всегда борется за свободу, демократию и рвется сбросить колониальное иго, если таковое имеется. По рассуждениям же выходило, что большей частью человечества на свободу и демократию глубоко начхать, а может даже и на иго, если эта часть человечества не видит в этом крайних тягот и унижений. Впрочем, он тут же забыл о своих печальных выводах, как только завидел вдали на расчищенном от снега тротуаре знакомый силуэт. Зина шла, о чем-то слегка задумавшись. Был тот самый момент, в сгущающихся над бежец сумерках еще не зажглись уличные фонари, и снег впитывал в себя густеющую синеву закатного неба. Почему-то стояла тишина, и только где-то у холодильника трамвай выпиливал свое виолончельное соло на разворотном кольце. Виктор не выдержал и быстро пошел навстречу. «Здравствуй! У вас зимой не продают цветов, вот пришлось взять конфеты». «Здравствуй! Спасибо!» Зина, казалось, была несколько удивлена. «Я не ожидала, что ты когда-нибудь придешь». «Ну, не всегда надо делать то, что говорит врач, особенно такой очаровательный». Зина немного смутилась. «Спасибо. Ты давно меня ждешь?» «Какая разница? Ты сегодня кого-нибудь ждешь?» «Нет». «Я хотел тебя пригласить к себе, но у меня там жучки вот такие. Один в приемнике, другой под диваном». «Что? Какие жучки?» Быстро и взволнованно переспросила Зина. «Ну, прослушка, микрофоны. Я думал, они наши, ваши, ну да, наши». «Уф», вздохнула Зина. «Я уже начала думать, что не в порядке с головой, но еще не понял, у кого». «Багз, конечно. У тебя лексикон United Secret Service. У нас, кстати, переводят как блохи». «Ну вот, а у нас теперь это так называют. Как у них, так и у нас». Зина улыбнулась. «Пошли ко мне, а то мы окончательно запутаемся». Они направились к подъезду дома без семеек. «Зин, у тебя, наверное, неприятности из-за меня». «Да нет, все нормально». Ковальчук доложил, будто все было специально разыграно, чтобы проверить, есть ли у тебя информация по Атилле. «Кстати, насчет меня это правда?» «Что правда?» «Насчет меня в вашей реальности». Она вдруг остановилась и пронзительно глянула в глаза Виктора. «Не молчи, правда?» «Зинуля». «Да, правда. Я видел твою фотографию в книге». «Но это не ты сама. Это, ты понимаешь, у нас вообще много погибло в каждой семье. Все нормально ведь. Просто у меня теперь иногда такое впечатление, что у меня была сестра, а теперь я вроде как живу за двоих. Слушай, вернешься к своим. Как-нибудь попробуй найти то место, где она похоронена. Положи ей цветов от меня». «Обязательно. Я ведь тоже живу вроде как за себя и за того парня. Почти все, кто остался, теперь меня моложе». Они не спеша поднимались по широкой и казавшейся бесконечной лестнице. Где-то наверху хлопнула дверь. «Может, 22 июня?» «Что 22 июня?» «Ну, я думаю, может, Гитлер повелся на этой дате? Или второе воскресенье июня, или третье, как там по календарю?» «Ты уверен?» «Ну, как сказать?» «Тогда это еще ничего не значит». «Да, а утром ты завтра на чем доберешься?» «6 трамвая еще редко ходит». «Ну, тут до первых проходных идти полчаса, может, чуть больше». «Еще помнишь по той реальности?» «Сейчас ты для меня реальность».